Глава 24. К тому времени, когда Райли въехала в Глендив, на город уже опустились сумерки. День был долгий, и она успела отчаяться. Время пролетало безвозвратно, вместе с надеждами найти какие-то жизненно важные улики. Глендив был 8-м городом на ее пути. В каждом городе Райли заходила в магазин с игрушками и куклами, расспрашивая всех, кто мог и хотел с ней разговаривать. Она была уверена, что еще не нашла нужный ей магазин. Никто в этих магазинах не вспомнил, что он видел женщин с фотографий, которые она им показывала. Конечно, интересующие ее женщины были похожи по возрасту и внешности на десяток других, которых работники таких магазинов видели каждый день. Что еще хуже, ни одна из выставленных кукол не показалась ей возможным источником вдохновения для создания образов жертв. Въехав в Глендив, у Райли появилось странное ощущение дежавю. Главная улица была до жути похожа на улицы в других городах. Та же кирпичная церковь, с одного боку от которой находился кинотеатр, а с другого — аптека. Все города слились в одно, в ее изнуренной голове. «А чего я ожидала?» — спросила она себя. Прошлой ночью она никак не могла заснуть и выпила предписанные ей успокоительные. Это оказалось не такой уж и плохой идеей, но вот запивать их 2 шотами виски было неразумно. Теперь ее мучила ужасная головная боль, но она должна была продолжать поиски. Припарковав машину у магазина, который она планировала проверить, она увидела, что дневной свет почти угас. Она уныло вздохнула. У нее остался еще один город и еще один магазин, который нужно было проверить. Она не сможет вернуться в Фредериксберг и забрать Эприла Трайна раньше, чем через 3 часа. Сколько еще вечеров она будет опаздывать? Она достала мобильник и набрала его домашний номер. Она надеялась, что трубку возьмет Габриэла, но вместо этого услышала голос Райна. «Что такое, Райли?» — спросил он. «Райн!» — пробормотал Райли. «Мне ужасно жаль, но...» «Но ты снова опоздаешь!» — сказал Райн, закончив вместо нее предложение. «Да!» призналась Райли. «Прости!» Повисло молчание. «Знаешь, это очень важно!» сказала Райли наконец. «Жизнь женщины находится в опасности. Мне нужно доделать то, что я начала!» «Я слышал об этом и раньше!» неодобрительно сказал Райн. «Это всегда дело жизни и смерти. Что ж, продолжай! Занимайся этим! Только я начинаю думать, зачем тебе вообще утруждаться забирать Эприл? Она может прекрасно остаться и здесь!» Райли почувствовала, что у нее сжалось горло. Как она и опасалась, Райн, похоже, готовится к борьбе за опеку. И не из искреннего желания воспитать Эприл. Он слишком занят собственной жизнью, чтобы заботиться о дочери. Все, чего он хочет, это причинить Райли боль. «Я приеду и заберу ее», — сказала Райли, стараясь сделать голос твердым. «Обсудим все позже». Она повесила трубку. После этого она вышла из машины и прошла 2 шага до магазина «Дебби Долл Бутик», так он назывался. Она зашла внутрь и увидела, что название слишком громкое для магазина, в котором продавались обычные товары широкого потребления. В нем не было ничего странного или необычного. Вряд ли это было то место, которое она ищет. Магазин, который она представляла, должен быть хотя бы в чем-то особенным, чтобы его репутация, передаваемая по сарафанному радио, привлекала покупателей из соседних городов. И все же Райли должна была проверить и этот, чтобы быть полностью уверенной. Райли подошла к стойке продавца, за которой у кассового аппарата стояла высокая женщина преклонных лет, с толстыми стеклами в очках и птичьими чертами лица. «Я специальный агент Райли Пейдж, ФБР», — сказала она, снова почувствовав себя как будто голой, без значка. Пока что все продавцы были согласны поговорить с ней без него. Она надеялась, что эта женщина не откажется. Райли достала 4 фотографии и положила их на прилавок. «Скажите, не видели ли вы кого-то из этих женщин?» — сказала она, показывая фотографии одну за другой. «Вы, вероятно, не вспомните Маргарет Гератти. Она могла заходить сюда 2 года назад. Но Эйлин Пейдж приходила примерно полгода назад. Реба Фрай могла покупать куклу 6 недель назад. Вот эта женщина, Синди Маккинон, вероятно, была здесь на прошлой неделе». Женщина пристально посмотрела на фотографии. «О, милая!» — сказала она. «Мои глаза уже не те. Дай посмотреть повнимательней». Она взяла увеличительное стекло и стала тщательно изучать фотографии. В это время Райли заметила, что в магазине есть кто-то еще. Это был довольно неприглядный мужчина, среднего роста и телосложения. На нем была надета футболка и поношенные джинсы. Райли могла бы и не заметить его, если бы не важная деталь. В руках у него был букет роз. Розы были живые, но сочетание роз и кукол могло говорить о мании убийцы. Мужчина не смотрел на нее. Едва ли он слышал, как она представлялась агентом ФБР. Или он избегает зрительного контакта. В этот момент она услышала голос женщины. «Я не думаю, что видела кого-то из них», — сказала она. «Но все-таки, как я уже говорила, я вижу не очень хорошо, и у меня всегда была плохая память на лица. Простите, что не смогла вам помочь». «Все хорошо», — сказала Райли, складывая фотографии обратно в сумочку. «Спасибо, что уделили мне время». Она снова повернулась к мужчине, который перешел к изучению содержимого соседнего прилавка. Ее пульс ускорился. «Это определенно может быть он», — думала она. «Если он купит куклу, я буду уверена, что это он». Но она не могла просто стоять и смотреть на него. Если он виновен, вряд ли он себя выдаст. Он может ускользнуть у нее из рук. Она улыбнулась продавщице и вышла. Оказавшись снаружи, Райли немного прошла вдоль домов и остановилась в ожидании. Всего через несколько минут дверь в магазин открылась, и оттуда вышел мужчина. Он все еще держал в одной руке розы, а в другой у него был пакет со свежекупленными товарами. Он повернулся и пошел по тротуару, в сторону противоположную той, где стояла Райли. Райли пошла за ним, сохраняя большую дистанцию, и по пути оценивала его рост и строение. Она была немного выше его и, возможно, сильнее, будучи лучше натренированной, и она не собиралась упускать его. Свернув на узкую аллею, мужчина, должно быть, услышал сзади себя шаги. Он резко повернулся, увидел ее и отступил в сторону, как будто давая ей возможность обогнать его. Однако Райли толкнула его на аллею, толкнула сильно и резко. Место было узкое, грязное и темное. Мужчина, испугавшись, выронил пакет и розы. Цветы рассыпались по тротуару. Он поднял руку, чтобы защититься от нее. Она схватила ее и завернула ему за спину, толкнув его лицом к кирпичной стене. «Специальный агент Райли Пейдж, ФБР!» — выкрикнула она. «Где ты держишь Синди Маккинон? Она все еще жива!» Мужчину трясло с ног до головы. «Каково?» — спросил он дрожащим голосом. «Я не понимаю, о чем вы!» «Не играй со мной в игры!» — бросила Райли. На этот раз, чувствуя себя как никогда беззащитной без значка и особенно без оружия, как она должна вывести преступника на чистую воду без пистолета? Она далеко от Квантико, и у нее даже нет напарника, который мог бы помочь. «Леди, я не понимаю, к чему все это?» — сказал мужчина, начиная плакать. «Для чего все эти розы?» — допрашивала Райли. «Для кого они?» «Для дочери!» — закричал мужчина. «У нее завтра первый фортепианный концерт!» Райли все еще держала его за правую руку. Левая рука мужчины была уперта в стену. Неожиданно Райли заметила нечто, что раньше не бросалось ей в глаза. На пальце у мужчины было обручальное кольцо. Убийца же не был женат, в этом она была совершенно уверена. «Концерт фортепиано?» — переспросила она. «Концерт учеников миссис Тулли!» — плакал он. «Можете спросить кого угодно в этом городе!» Райли немного ослабила хватку. Мужчина продолжал. «Я купил розы, чтобы подарить ей, когда она будет кланяться. Я купил ей куклу!» Райли отпустила руку мужчины и пошла туда, где он уронил свой пакет. Она подняла его и вытащила содержимое. Это и впрямь была кукла, одна из подростковых кукол, которые всегда раздражали и расстраивали ее. Она была сделана нарочито сексуальной, с пухлыми губами и пышным бюстом. Но какой бы мерзкой она ни была, она нисколько не похожа на куклу, найденную у Даггета. Та кукла была маленькой девочкой, как и кукла с фотографией Синди Маккинон и ее племянницы, с золотыми волосами и розовым платьем с оборочками. Это не тот человек. Она едва могла дышать. «Простите», — пробормотала она мужчине, — «я ошиблась. Мне очень-очень жаль». Все еще трясясь от шока и смущения, мужчина стал собирать розы. Райли наклонилась, чтобы помочь ему. «Нет, нет!» — воскликнул он. «Не помогайте! Держитесь от меня подальше! Просто держитесь подальше!» Райли повернулась и пошла прочь с аллеи, оставив несчастного мужчину одного собирать цветы и куклу для своей дочери. Как она могла такое допустить? Почему она зашла так далеко? Почему она не заметила кольцо на его пальце в тот момент, когда его увидела? Ответ был прост. Она устала. Голова у нее раскалывалась. Она не могла ясно соображать. Как в тумане, шагая по тротуару, она заметила неоновую вывеску бара. Ей захотелось выпить. Она чувствовала, что просто обязана это сделать. Она зашла в плохо освещенное заведение и села за стойку. Бармен был занят обслуживанием другого клиента. Райли гадала, чем сейчас занимается мужчина, которому она только что пристала. Звонит в полицию? Может быть, ее саму скоро арестуют? Это была бы горькая ирония. Но она решила, что он, скорее всего, не станет звонить в полицию. Как-никак тогда бы ему пришлось рассказать обо всем, что произошло. А ему наверняка стыдно от того, что на него напала женщина. В любом случае, если он позвонит в полицию, и они уже едут сюда, она не станет скрываться. Если придется, она возьмет на себя ответственность за свои действия. А может быть, она и заслуживает того, чтобы быть арестованной. Она вспомнила свой разговор с Майком Невинсом, когда он указал ей на ее ощущение собственной никчемности. «Возможно, я правильно считаю себя ни на что негодной», — подумала она. «Возможно, было бы лучше, если бы Петерсон просто убил меня». Перед ней появился бармен. «Что желаете, мадам?» — спросил он. «Бурбон со льдом», — сказала Райли. «Двойной». «Сейчас будет», — сказал бармен. Она напомнила себе, что пить на работе не в ее традициях. Ее болезненное восстановление от посттравматического стресса отмечалось периодическими приступами распития спиртного в больших количествах. Но она думала, что это все осталось позади. Она сделала глоток. Крепкий напиток сбежал вниз по пищеводу, успокаивая ее. И она все еще должна съездить в один город, поговорить по меньшей мере с одним человеком. Но прежде всего, ей нужно как-то успокоиться. «Что ж», — подумала она с горькой усмешкой, — «по крайней мере, я не на официальной службе». Она быстро допила напиток и отговорила себе от того, чтобы заказать следующий. Магазин игрушек в соседнем городе скоро закроется, так что ей нужно срочно ехать. Время Синди Маккинон истекает, если еще не истекло. Покинув бар, Райли почувствовала, что идет по краю знакомой бездны. Она думала, что оставила весь этот ужас, боль и самобичевание далеко позади. Неужели они снова ее настигли? Сколько еще она сможет сопротивляться этому смертельному, засасывающему ее болоту? Глава 25. Рано утром телефон Райли завибрировал. Она сидела за столом со своим кофе, глядя на карту, которую использовала вчера, и планировала маршрут на сегодня. Когда она увидела, что звонит Билл, у нее ёкнуло сердце. С какими он новостями? Хорошими или плохими? «Что случилось, Билл?» Она услышала, как ее бывший напарник тяжело вздохнул. «Райли, ты сейчас сидишь?» У Райли упало сердце. Она была рада, что действительно сидит. Тон Билла мог значить только что-то ужасное, и от недоброго предчувствия у нее напряглись мускулы. «И они нашли Синди Маккинон», — сказал Билл. «Мертвую? Да!» — потрясенно проговорил Райли. Билл ничего не сказал, но Райли было понятно и без слов, и она почувствовала, что в ее глазах собираются слезы от шока и беспомощности. Она боролась с ними, твердо намереваясь не плакать. «Где ее нашли?» — спросила Райли. «Довольно далеко к западу от остальных жертв, в национальном лесу, почти на границе с Западной Вирджинией». Она посмотрела на карту. «Какой ближайший город?» Он дал название, и она нашла примерное расположение места преступления. Оно находилось вне треугольника с вершинами в точках, где были найдены остальные тела. Но все же какая-то связь с остальными местами была, хотя она и не могла сказать, какая. Билл продолжал описывать находку. Он посадил ее у скалы на открытом пространстве. Вокруг нет деревьев. Я сейчас на месте преступления. Зрелище ужасное. Он продолжает совершенствоваться, Райли. И ускоряться, подумала Райли с отчаянием. Его жертва продержалась в живых всего несколько дней. Так что Дэрил Гам действительно не тот человек, сказала она. Ты единственная об этом говорила, сказал Билл. И была права. Райли изо всех сил старалась вникнуть в ситуацию. «Так они освободили Гамма?» — спросила она. Билл с раздраженным тоном ответил. «Без шансов. Его будут судить за помехи следствию. Он должен за многое ответить, хотя ему, похоже, все равно. Однако мы позаботимся, чтобы его имя пропало из новостей как можно скорее. Этот аморальный болван не заслуживает внимания общества». Между ними повисла тишина. «Черт побери, Райли!» — сказал, наконец, Билл. «Если бы только Волдер послушал тебя, возможно, мы бы ее спасли!» Райли в этом сомневалась. Она вряд ли могла бы кардинально исправить ситуацию. Однако, если бы все человеческие ресурсы были направлены в нужное русло, они могли бы что-то обнаружить за эти драгоценные часы. «У тебя есть фотографии?» — спросила она. Сердце ее колотилось. «Да, Райли, но...» «Но ты не должен их мне показывать. Однако мне нужно их видеть. Сможешь отправить?» Спустя короткую паузу Билл сказал. «Готово!» Через несколько мгновений Райли уже разглядывала леденящие кровь снимки на своем сотовом. Первое крупным планом показывало лицо, которое она видела на фотографии всего несколько дней назад. Тогда оно светилось от любви к маленькой счастливой девочке с ее новой куклой. Теперь же лицо было мертвенно-бледным, веки пришиты, а на губах нарисована зловещая улыбка. Она посмотрела на остальные фотографии и увидела, что по расположению тело очень похоже на тело рыбы Фрай. Присутствовали все детали, поза в точности такая же, тело также обнажено, ноги разведены, она сидела абсолютно прямо, в точности как кукла. Искусственная роза лежала на земле между ее ног. Это была настоящая подпись убийцы, его послание. Это и был тот эффект, которого он все время пытался достичь. Он достиг мастерства со своими третьей и четвертой жертвами. Райли прекрасно знала, что он готов повторить это.